Эпилог. А свадьбу все-таки пришлось устраивать. Единственная уступка, на которую пошла мама, — выбор платья. Но и тут меня умело подвели к оптимальному, по ее мнению, варианту, так что мне оставалось лишь вежливо согласиться и снова сделать ее счастливой. Было много гостей, подарков, роскоши и завистливых взглядов. Но меня это не волновало. Я была уверена в главном, в своем выборе, а остальное пусть тревожит других. Как и прогнозировал Эдриш, операция по тотальной зачистке станции от контрабандистов и их пособников длилась больше месяца. Задержание, обыски, допросы, медосмотр, которым мне помогала целая бригада присланных военными врачей, и несколько забавных казусов. Несмертельно притопленный в собственном сортире начальник инженеров с частичной амнезией и нота протеста от госпожи Соломеи Грэхэм, возмущенной моим вмешательством в ее вотчину. Джимми от нее все-таки ушел, покинув станцию сразу же, как только сняли запрет на вылеты. В качестве извинений отправила к ней скучающих по вечерам гвардейцев княгине, за что полностью реабилитировалась в ее глазах и даже получила предложение о дальнейшей дружбе и взаимовыручке. Анатолий и Боб уверенно шли на поправку. За их питанием стала лично следить мисс Джиллиан, взявшая под контроль кухню административного кафе и персонал, когда Эдриш вскользь обмолвился, что качество еды ухудшилось, и с этим надо что-то делать. У опытной Снурфа это получилось на раз-два, и больше ни один поступивший в стационар больной не жаловался на качество питания, даже если была положена диета. Но все потрясения рано или поздно заканчиваются. Закончилось и это. Произошли массовые аресты и изъятия имущества, нажитого незаконным путем. По слухам, даже частично сменилось руководство головной корпорации. За решетку сел и бывший начальник станции, за последние 5 лет прикупивший себе не только остров на одной из отдаленных сельских планет, но и титул вместе с крестьянами. При этом главными организаторами по делу пошли не только супруги Своны, но и заместитель Бикса, оказавшийся связанным с топливной мафией, с чего, собственно, все и началось. Но подробности нам уже никто не рассказывал. Вместо этого нам вынесли устную и письменную благодарности и даже вручили медали за мужество и отвагу. Семейный счет пополнился приятной круглой суммой за моральный ущерб. На станции все чаще мелькали лица новых сотрудников, прошедших 3-ступенчатую проверку обновленной службы безопасности. Все меньше шныряли военные. Бикс все реже называл меня стервой и все чаще уважительно док. Кстати, победителем в турнире по итогам подсчета очков признали именно его, чем сам Хосе нисколько не гордился. Справедливо признавая, что нас прервали едва ли не в середине, к концу соревнований итоги могли стать совсем иными. Я же училась командовать разросшимся штатом подчиненных, среди которых у меня теперь был не только санитар, 2, фельдшера, 4, старшие фельдшера. Лу и Муар получили повышение. Кстати, Таурин отказался бросать меня даже за тройной оклад, обещанной княгиней. Но и хирург с анестезиологом из выпускников прошлого года. Ребята горели энтузиазмом, жаждой свершений и слушались меня, как мать родную. Даже вакансию стоматолога утвердили. И совсем скоро штат станции увеличился еще на 1 медработника. А еще мы с Мэнем определились со списком музеев, вызывающих доверие, и начали с ними плодотворно сотрудничать, передавая замирающим от восторга сотрудникам уникальные экспонаты по привлекательным для обеих сторон ценам. Мама, кстати, наконец улетела, проведя с нами на станции не несколько обещанных дней, а почти полгода, что стало серьезной проверкой для нервной системы всего персонала. Но сегодня... «Дорогой, я приготовила твои любимые пироги. Как насчет того, чтобы уйти с работы пораньше?» Соломея подогнала мне замечательный комплект нижнего белья из последней коллекции «Ангелов бездны». «А еще массажное масло с ароматом медвежьей мяты для твоей восхитительной попки. Тебе обязательно понравится». Промурлыкала я в коммуникатор, как только муж ответил на вызов. Кто-то сдавленно хрюкнул, кто-то поперхнулся и даже, кажется, свалился со стула. «Дорогая, я так рад это слышать!» Почти ровным тоном ответил обожаемый супруг, но все-таки попенял. «В следующий раз, будь любезна, не звони во время совещания. Подчиненные нервничают». «А я что? Я ничего. Пусть и другие понервничают, ни одному же моему любимому. А то как узнал, что через 8 месяцев станет папой, так и вовсе покой потерял. А ведь я еще не сказала ему, что малыш будет не один, а 2, но... Тссс! Главное, чтобы об этом не узнала мама. Потому что тогда для нас это будет не просто потрясение, а настоящая катастрофа. Совсем другая история.